Ветвеподобные. Ваше тело пахнет ладаном по периметру надрезы, и любовь из них нещадно бьет и сохнет бесполезно. На руках ветвям подобных удивительных дерев. Письмена, свалы подробно изучаю. Боль и рев накрывает меня куполом, замыкая в круг проклятие. Не вкурить тебя по-глупому, мне ни чары не разъять. В струях дыма восходящего, слезы со смолой мешая, жду момента подходящего, чтобы в ладане истаять.